Если хочешь выбросить все это и вернуться к своей нищенской жизни, я тебя не останавливаю. Поступай, как тебе больше нравится. Но уверяю тебя, Гарри в полной безопасности». Он улыбнулся и подошел к двери. «Спокойной ночи, Джулия». Часть 7. Глава 1. После того, как Уэсли ее оставил, Джулия повела тяжелое сражение со своей совестью. Она ненавидела Бланш и ни капельки ее не жалела. Эта женщина была действительно ужасна и не заслуживала ничего лучшего. Джулия даже подумала, что она не может винить Уэсли за сделанное им, но то, что он свалил преступление на Гарри, простить не могла. Однако при всем при этом ей хотелось и дальше жить так, как она теперь жила. «Гарри не повесят», — убеждала она себя. «Уэсли обещал сдаться, когда подойдет время». Ей было несложно уговорить себя, что, вероятно, работа его важна, а поэтому и просьба дать ему для нее время резонна. Конечно, Гарри здорово не повезло, но почему она должна отдавать все, только чтобы спасти его от некоторых страданий? В прошлом он тоже заставлял ее страдать. Достаточно вспомнить, что позволило этому гаду Тео избить ее. И помимо всего этого, если она сдаст Уэсли сейчас, представится ли ей еще когда-нибудь иметь арктическую лису? А если подождет, Уэсли может подарить ей ее в награду за все, что она для него сделала. Более того, если не подарит, то она сама ее потребует. А что, если Уэсли не сознается? А вдруг это просто уловка, чтобы выиграть время? Но Джулия решила, что нет смысла так рассуждать. Если он начнет юлить, ей достаточно будет обратиться в полицию. Вот так она терзалась до поздней ночи, пока ее совесть, измученная и разбитая, не была, наконец, повержена. На следующее утро Уэсли спросил ее, что она собирается делать. Джулия ответила, что готова предоставить ему время, и опять разозлилась. На сей раз из-за того, с каким спокойствием он отнесся к ее решению. «Что ж, теперь, когда все улажено, — сказал Уэсли, пожимая плечами, — мне нужно возвращаться на завод. Предстоит еще многое сделать, а времени мало». «Мог хотя бы поблагодарить меня, — подумала Джулия. В конце концов, немногие согласились бы пойти ради него на такое, как пошла я». «Осталось еще одно», — неловко проговорила она. «Я чувствую, что могла бы...» Джулия запнулась, но продолжила. «Эти меха. Мне понравилась арктическая лиса. Не понимаю, почему бы мне ее не взять? В конце концов, я столько для тебя...» «А я до сих пор никак не отблагодарил тебя, да?» — улыбнулся Уэсли, перебив ее. «Знаешь, когда я буду в тюрьме, мне будет приятно думать, что ты носишь арктическую лису. Но сейчас я ее тебе не отдам. Будем откровенны, Джулия. Моя работа и жизнь в твоих руках. У меня нет причин доверять тебе, и я буду чувствовать себя в гораздо большей безопасности, если у меня будет что-то, чего тебе очень хочется. Это поможет мне держать тебя на моей стороне. Ты понимаешь это? Да? Обещаю. Когда я завершу работу, у тебя будет не только эта лиса, но и все остальные шубы. Ждать недолго. 2 месяца с небольшим». Ей пришлось согласиться. Теперь, когда Уэсли нечего было скрывать от нее, его отношение к ней изменилось. Он раздражал и злил ее своими ясными речами. Уэсли признал, что поселил ее в квартире исключительно ради того, чтобы быть уверенным в ее молчании. К несчастью, ему было необходимо и дальше жить с ней. Полиция не поймет, если он вдруг оставит ее, как ему хотелось бы. В его положении нежелательно, если полиция найдет странным хоть один из его поступков.